Эта женщина была воплощением высшего разума. Она была очень продвинутым искусственным интеллектом, который являлся верховным правителем империи Кри. Ее знания были накоплены предыдущими учеными, философами, мыслителями и другими выдающимися личностями, которые в огромном числе присутствовали в истории Кри. По сути, она была похожа на Альтрона, но, к счастью, обладала куда меньшей жестокостью. Джон знал о ней из комиксов и фильма «Капитан Марвел». «А да, я знаю многое, начиная с ваших экспериментов над нечеловеками и заканчивая предательством Кролл. Так вы все еще собираетесь продолжать угрожать мне?» – спросил Джон. Высший разум не выказал никаких эмоций, поскольку, будучи высшим искусственным интеллектом, не был склонен проявлять эмоций. Такое холодное поведение было вполне в духе машинного разума, за исключением редких случаев, когда моделирование эмоций было весьма полезно. Но в этот раз информированность собеседника отмела такую надобность, как и многие иные уловки, что применялись в личном общении. «Ты только что сделал из Таноса врага, убив одного члена Черного Ордена. Ты уверен, что сможешь справиться и с враждой Кри? Я только что заключил союз с Империей Нова, и вы действительно думаете, что я боюсь Таноса? Или вы думаете, что у ваших Кри осталось хоть немного сил после войны со Скруллами? Вы должны заботиться о своем собственном виде и его выживании. Ваша чистая кровь должна была прекратить эволюционировать уже много лет назад. Я полагаю, это и есть причина ваших экспериментов над нечеловеками. Вам следует заботиться о выживании своей расы, а не лезть в мои дела», — сказал Джон. «Что? Откуда ты это знаешь? Кто ты?» — спросил высший разум более тревожным тоном, если для него вообще возможно проявление тревоги. «Разве вы не знали мое имя? Меня зовут Джон Джеймсон. Прочее вам знать не нужно. Идите своим путем и позвольте мне идти своим», — сказал Джон. Высший разум молчал несколько секунд, прежде чем сказать: «Надеюсь, мы не будем врагами, мистер Джеймсон. Империя Кри не будет преследовать вас из-за темного астера. Желаю вам удачи в будущем». На этом звонок закончился. Надо же, она прервала звонок. Это было грубо. Наверное, у Империи Кри все еще есть скрытый коммуникатор в темном астере. Это не имеет значения. Попрошу Виктора промыть его. Работа здесь закончена. Лекс справится с ситуацией здесь. Пора возвращаться домой. Тони почти закончил исследование. Заберу Баки по дороге домой, подумал Джон. Так закончился день. На следующий день Джон попросил Виктора вычистить все лишние шпионские коммуникаторы из системы темного астера. Ремонтники сказали, что на ремонт всего корабля уйдет всего 2 дня, так как поврежден был только корпус, а с внутренним пространством корабля ничего больше не случилось. Джон решил, что этого времени достаточно, чтобы завершить дела на Ксандаре. Через 2 дня он посетил встречу с Нова Прайм, попросив ее позаботиться о компании, и через год Лекс Сорп выпустит космические корабли, которым не нужны будут прыжки в пространстве для путешествий. Нова Прайм была в восторге от этого, так как Империя Нова станет первым эксклюзивным покупателем таких кораблей, что даст им преимущество перед другими империями в военной мощи, так как Лекс Сорп пока не продает такие корабли за пределами Империи. Квилл, Ракета и другие объединились в так называемых Стражей Галактики. Они решили стать космическими наемниками, а Грут – локатором проблем с кольцом. Ракета решил наживаться на врагах, которых будет ловить Грут, и таким образом зарабатывать деньги. Джон был рад этому, так как в конце их история не сильно отклонилась. Отец Квилла – вот что доставляло Джону головную боль. Он не знал, как он справится с эго. «Неважно, буду разбираться по мере поступления проблем», — решил Джон. Все пришли проводить его, даже Нова Прайм и члены совета. Они все еще боялись Джона и поэтому хотели оставить о себе хорошее впечатление. «До скорой встречи, Лекс. Выпускай фильмы в том порядке, в котором я тебе скажу. Сейчас идеальное время для выпуска фильма о зеленом фонаре, так как многие люди видели зеленого фонаря в последнем бою», — сказал Джон. «Я понимаю. В течение месяца я выпущу фильм после соответствующей подготовки». Джон, Виктор и Флэш отправились на темный астер, который теперь был переоборудован для роскошных путешествий, а не был просто огромным кораблем. У Джона уже был другой план для темного астера с того момента, как он получил его в свои руки. Он хотел посмотреть, сможет ли он воплотить на нем свои идеи. Темный астер взлетел вместе с Фос, так как Джон направил его следовать за темным астером. Глава 189. Возвращение. Часть 1. Глава 189. Возвращение. Часть 1. Виктор, отвези нас на бесплодную планету, где никого нет, и достань куб. Мне нужно трансформировать темного астера, сказал Джон. Конечно, сказал Виктор. Барри был взволнован, так как все они знали, что сейчас будет создано новое живое существо, и он впервые увидит его. Вскоре они нашли бесплодную планету. Фос тоже последовал за ними, так как тоже хотел увидеть нового огромного спутника, похожего на него самого. Они все надели свои криптонианские костюмы и вышли после приземления темного астера. Джон тоже взял с собой куб. Выйдя наружу, Джон сразу же использовал куб на темном астере. После того, как искра покрыла весь корабль, корабль темный астер начал трансформироваться. Вскоре весь корабль превратился в огромного человекоподобного гиганта ростом около 20 метров. Он выглядел черным с голубыми глазами и имел почти такое же строение тела, как и человек. «Здравствуйте, ребята, я, темный астер, рад со всеми вами познакомиться», — громко сказал он. Все поприветствовали его. Барри был в восторге от огромного трансформера и подбежал к плечу темного астера, чтобы поговорить с ним. «Ну, нам не нужно называть тебя по имени. Теперь о другом», — сказал Джон, вызывая систему. У него был другой план на темного астера. «Динь, сумма фанатских ценностей, необходимая для извлечения материнского ящика, 200 миллионов. Извлеки два материнских ящика. Динь, команда принята». Теперь перед Джоном плавали два материнских ящика. Виктор, который разговаривал с темным астером, был ошеломлен. Он испытывал небольшой страх перед этими коробками, хотя они и спасли ему жизнь. «Виктор, один материнский ящик будет передан тебе, так что открывай трубки, когда потребуется». «Ты понял», — сказал Джон. «Да, я буду хранить материнский ящик в безопасности», — заверил его Виктор, а потом спросил. «А что ты будешь делать с другим?» «Я отдам его темному астеру». «Эй, да, ты можешь ассимилировать этот материнский ящик в свое тело?» — спросил Джон. Да протянул руку, чтобы Джон передал ему материнский ящик. Да просканировал материнский ящик в течение нескольких секунд и после подсчета сказал. «Я могу прекрасно ассимилировать и открыть круги телепортации, иначе называемые бунтрубами. Материнские ящики имеют слишком неограниченную энергию, и я могу использовать ее в течение эонов». «Отлично, ассимилируй, а потом трансформируйся обратно», — сказал Джон. Темный астер взял материнский ящик и вставил его себе в грудь. Там заранее появилось идеальное отверстие, чтобы держать материнский ящик. После того, как он был вставлен, все тело темного астера сильно преобразилось. Оно стало выглядеть более гладким и четким. Если раньше темный астер выглядел безвкусным, то теперь он выглядел красивее, чем когда-либо. После того, как все оценили его красоту, он трансформировался в космический корабль. Все поднялись на борт корабля и осмотрелись внутри. Изнутри корабль выглядел еще красивее. «Куда вы хотите отправиться?» — спросил темный астер. «Отвези нас на А. Открой также стреловую трубу и для Фоса», — сказал Джон. «Хорошо», — сказал Дэй и открыл огромный круг телепортации возле Сатурна. Дэй и Фос вошли в портал и увидели, что находится на другой стороне Сатурна. Оба космических корабля полетели в сторону А, о чем было уже сообщено заранее. Через несколько минут космический корабль приземлился на А. Джон пришел забрать Баки, так как был уверен, что тот уже давно выздоровел. Барри и Виктор присоединились к Джону, чтобы встретиться с Баки, так как он должен был стать членом команды. Они оба с нетерпением ждали встречи с ним. Вскоре Джон обнаружил Баки и был удивлен, увидев, что он тренирует нескольких человек. По противникам Джон мог видеть, что они носят кольца. Баки обучал новых фонарей рукопашному и ближнему бою. «Привет, весело учить их?» – радостно спросил Джон. «Привет, когда ты вернулся?» – спросил Баки, но теперь на его лице была улыбка. Джон был рад видеть улыбку Баки, так как это означало, что он направился от контроля. «Это те новые друзья, за которыми ты отправился. Привет, я Баки Барнс. Простите, что не знаю ваших имен. Баки, мы здесь, чтобы забрать тебя домой», — сказал Джон. «Да, но могу я вернуться позже? У Хэла не хватает новых фонарей, а этим малышам нужен хороший тренер. Мне нравится быть здесь, вдали от шума на земле», — пояснил Баки, при этом он явно смущался. «Хаэм, ты хочешь продолжать жить здесь?» — удивленно спросил Джон. «Хранители помогли мне исцелиться, и теперь я хочу оказать вам ответную услугу. Я все равно не нужен вам всем на земле. Я мог бы быть очень полезен здесь», — уверенно сказал Баки. «Ты уверен в этом? Ты говорил со Стивом?» — спросил Джон. «Да, Я уверен, я говорил со Стивом, он был рад моему решению. Хорошо, если когда-нибудь захочешь вернуться, позвони мне, сказал Джон. Глава 190. Возвращение, часть 2. Глава 190. Возвращение, часть 2. Джон не стал его больше убеждать, так как понимал, что Баки хочет остаться в Ай помочь единственным известным ему способом – научить сражаться. Поговорив несколько минут, Джон вернулся на корабль. Пора было отправляться на Марс, где его ждали Тони и Стив. Темный Астер снова открыл стреловидную трубу, и в следующее мгновение они уже были рядом с Марсом. Затем оба космических корабля приземлились на Марсе. Снаружи Марс выглядел совершенно иначе. Марс теперь выглядел голубым, что означало, что теперь на Марсе есть океаны. Джон был рад этому, так как это означало, что Марс прекрасно терраформировался. Космические корабли приземлились возле мирового двигателя, где их ждали Тони и Стив. Он уже сообщил им об их возвращении. Джон вылез из люка и увидел, что они стоят. «У кого вы украли этот огромный космический корабль?» – спросил Тони, даже не поприветствовав его. «Я принял его в дар за помощь. К тому же я убил первоначального владельца», – сказал Джон, немного рассказав о Ронане. «Такой огромный космический корабль. Мы никогда не сможем доставить его обратно на Землю», – сказал Стив. Виктор и Барри вышли из люка, пока они разговаривали. «Кто они?» – спросил Стив. «Они представились. Вы, Барри Аллен?» Стив и Тони чуть не вздрогнули, когда Флэш произнес свое имя. «Ты действительно можешь путешествовать во времени?» – спросил Тони, так как он уже слышал о Барри от Джона. «Да, могу, но это чревато последствиями. Думаю, ты понимаешь, о чем я», – Барри сказал с беспокойством. «Конечно, я знаю, я просто спрашиваю». «Ничего себе, путешественник во времени, это что-то новенькое», – посетовал Тони. «Как успехи в исследованиях?» Вместо этого спросил Джон. «Многое удалось. Есть лучшие и более эффективные скафандры, и теперь я могу сделать еще лучший космический корабль, когда вернусь на Землю. Он будет быстрее и больше. Умбрелла собирается сделать еще один огромный скачок. Я уже попросил Пиппер обо всем договориться», — сказал Тони. «Хорошо. Пора возвращаться туда. Маленький мир может скоро соединиться с Марсом. Это поможет лучше и быстрее терраформировать планету», сказал Джон с надеждой. «Другой мир, как у Наруто?» с беспокойством спросил Тони. «Нет, этот мир немного продвинут в технологии, но находится в очень странном месте. Ты поймешь, когда увидишь его в следующий раз. Нам нужно будет посадить деревья на Марсе. Это займет много времени». «Хорошо, если новый мир будет нам полезен, я не возражаю», сказал Стив. «Давайте запрыгнем на Старскрим. Нам нужно возвращаться», сказал Джон. Затем все приготовились к отлету с Марса, и все были взволнованы, ведь им предстояло вернуться на свою планету спустя почти 3 с лишним месяца. Им всем нужно было снова увидеть знакомых людей. Старскрим вскоре взлетел, оставив позади все остальные космические корабли. Земля еще не была готова к встрече с огромными космическими кораблями. Правительство уже пытались заставить корпорацию Умбрелла отдать технологию космических путешествий, и никто не хотел новых проблем из-за обнародования гораздо более высоких технологий. Тони снова переделал Старскрим, получив в руки новую технологию, и так получилось быстрее. Возвращение заняло бы всего 2 дня вместо 7 дней, на которые Старскрим был рассчитан. Джон был рад видеть прогресс. Джон решил отдохнуть, пока Виктор и другие говорили о своем мире и его отличиях. Тони особенно заинтересовался Виктором. Когда Тони узнал о материнском ящике и о том, что он может делать, он задрожал от возбуждения. Он попросил у Виктора разрешения поработать над ним. Виктор дал ему разрешение при условии, что эксперименты будут проводиться только для того, чтобы сделать технологию бум-трубы доступной для членов команды. Тони мгновенно принял это условие. Тони не был уверен, что представляет собой материнский ящик, но он с нетерпением ждал возможности поработать над ним после возвращения домой вместе с Беннером и Уэйном. После 2 дней путешествия они наконец-то приземлились на острове, с которого отправились в путь. После выхода их встретили Фьюри и Пиппер. «Вы все оказали мне большую услугу», – насмешливо сказал Фьюри. «Да ладно, Уин был там, чтобы разобраться с мировым советом. Вы здесь только для того, чтобы воспользоваться плодами нашей работы», – сказал Тони. Уин договорился с мировым советом об отправке щита на Марс, Фьюри сказал со всей серьезностью. «А я-то думал, что вы пришли встретиться с нами, потому что соскучились», — сказал Джон, вставляя свою реплику. «Щит получит необходимый доступ на Марс, но технологические знания никогда не будут передаваться. Я думаю, Уин уже говорил об этом», — продолжил Джон. «Хорошо, а теперь извините меня, мне нужно вернуться домой и поспать в своей постели», — сказал Джон, потому что очень скучал по дому и по Эмме. Он хотел, чтобы она поскорее вернулась. Она обещала, что приедет на премьеру следующего фильма, но до этого еще долго. Глава 191 «Кольцо». Глава 191 «Кольцо». Джон был рад вернуться домой, в собственную постель. Он скучал по этому. Это было долгое путешествие, и теперь он вернулся к своей собственной жизни. Но после возвращения домой у него сильно болела голова, потому что его дом выглядел грязным, так как тут никто не убирался. Уборка такого большого дома заняла бы не один день. Неужели мне нужно вызывать ниндзя, чтобы убрать весь дом? Эх, я просто призову несколько ниндзя, которых я никогда не вызывал из маленьких деревень. Джон вызвал несколько ниндзя из деревни Дождя. Через час или около того его дом выглядел идеально чистым. Теперь Джон был счастлив снова увидеть чистый дом. «Мне нужно нанять кого-то для постоянной уборки дома. Так больше не может продолжаться», — подумал Джон. Джон позвонил Кевину, чтобы узнать о ходе работы над фильмами, и даже позвонил в CD Projekt Red, чтобы узнать о следующей игре, которая должна была скоро выйти. Он был рад узнать, что игра тоже выйдет к концу года. Теперь Джон думал, какую игру выпустить следующей. Джон хотел, чтобы штаб-квартира Мстителей находилась в космосе, и он не мог придумать идеальную космическую станцию, которая будет находиться на орбите Земли, как в комиксах. Джон очень хотел иметь эксклюзивную космическую станцию. Его первая мысль была о кольцах Хала, но они были огромными и могли обойтись ему очень дорого, поскольку это было мощное оружие, которое при выстреле могло уничтожить всю разумную жизнь в галактике. «Подождите, я могу просто отделить часть оружия и взять с собой только кольцо. К тому же я не буду доставать другие части игры Хала, чтобы люди не узнали лишнего. Предтечи создали такое потрясающее кольцо, у которого своя погода и экосистема. Мне нужно начать создавать всю игру Хала. Это не будет стоить много, поскольку создание ЭА стоило около миллиарда. Неживые существа не стоят так много». Таким образом, Джон начал писать необходимый сценарий, наброски описания и зарисовки, чтобы отдать CD Projekt Red для разработки новой игры. Он был в предвкушении того, как будет иметь эксклюзивную огромную штаб-квартиру и даже жить в кольце Хала. Это открывало для него потрясающие перспективы. Нарисовав и написав все, что он хотел, Джон лег спать, так как сильно устал. На следующий день он отправился в штаб-квартиру Disney, чтобы посмотреть, как идет работа над фильмом. Disney наняла нового человека для работы с VFX. Джон был удивлен, увидев, что тот охотно работает на Disney. Он подумал, не станет ли тот теперь мистерия, особенно после работы в Disney, ведь здесь ему весьма щедро платили, и он получил достаточно признания. Поэтому вопрос соперничества с Тони, скорее всего, был снят. «Пусть будет так, если он пойдет по неправильному пути, я просто прибью его», — решил Джон. Джон пошел на встречу с Кевином и обсудил с ним фильм и будущие фильмы. У него немного болела голова, когда речь заходила о ДЦ, потому что скоро он окажется на неизвестной территории, и, по сути, ему придется прекратить производство фильмов, связанных с ДЦ, и больше сосредоточиться на аниме и играх. Затем Джон проверил воспоминания многих людей, таких как Геральт, Аанг и некоторые ниндзя, работающие в щите. Изменений было немного, за исключением воспоминаний Геральта. Он увидел, что Нобу созвал всех членов Руки, и скоро они соберутся вместе, чтобы получить силу продления жизни из мертвого тела дракона под землей в адской кухне. Геральт достаточно силен, чтобы справиться со всеми пятью. Мэтт готов помочь. Надеюсь, другие члены защитников не придут, чтобы испортить сюжет. Я просто присмотрю за этим. Интересно, ввяжется ли Электро во все это? Следующие несколько дней Джон провел, общаясь с представителями игровой компании и рассказывая об идеях, лежащих в основе игры, и о том, как она работает. Они были рады получить идею новой игры от Джона, так как две предыдущие игры были абсолютным хитом. Все они с нетерпением ждали выхода еще одной легендарной игры. Вскоре прошли месяцы, и наступил ноябрь. В середине ноября Эмма наконец-то вернулась, и Джон был очень рад ее возвращению. Джон с облегчением увидел, что на ней нет ни шрамов, ни ран. Эмма тоже была рада снова видеть Джона. Они не виделись довольно долгое время. Оба рассказали о своих приключениях. Эмма рассказала о расизме Кри по отношению к нечистокровным и о том, как ей пришлось спасти многих нечистокровных Кри. Она была счастлива, что спасла людей и тем самым заслужила добрую славу во многих местах. Джон рассказал об убийстве Ранана. «Значит, это был ты. Неудивительно, что многие Кри радовались, когда ты убил его. По их словам, он был самым расистским парнем», — сказала Эмма. «Кри падет, если так пойдет дальше. Я не понимаю, о чем вообще думает высший разум, позволяя таким зверствам продолжаться. Это же и... Он должен был быть умнее». Глава 192. Фильм, в котором все сошлось. Глава 192. Фильм, в котором все сошлось. Тем временем за последние несколько месяцев корпорация Umbrella просто взорвалась в глазах общественности. После огромного успеха в первоначальном выпуске автомобилей, они получили заказы из каждой страны. Тони даже сказал в одном из интервью, что после возвращения с Марса автомобили станут более эффективными. К концу октября Umbrella выпустила новые модели самолетов, которые были более эффективными. Авиационные компании бросились покупать эти модели, так как это значительно снизило бы цены на них и, таким образом, дало бы компаниям преимущество перед конкурентами. К этому времени Umbrella уже была на пути к становлению огромной корпорацией, которая будет доминировать во всех сферах жизни. И многие люди уже могли видеть искру, которая в будущем станет огромным пожаром. Тони даже сказал, что к следующему году Umbrella начнет строить космические корабли, чтобы отправить людей на Марс и даже заселить его, поскольку они использовали мировой двигатель для преобразования Марса в Землю. Правительство оказывали давление на Umbrella и Тони, требуя отдать мировой двигатель. Но Тони, как обычно, сказал, что не может управлять мировым двигателем и что он всегда будет на Марсе. Тони даже предложил правительственным ученым попробовать поработать с мировым двигателем в их экспедиции на Марс. Хотя они не верили, что Тони не сможет управлять им, они все равно хотели попробовать и даже заказали билеты для следующей экспедиции на Марс. Джон только улыбнулся этому, так как перед возвращением они преобразовали все космические корабли и оставшийся мировой двигатель. Таким образом, никто не смог бы работать на нем, даже если бы попытался. Тони также работал над материнским ящиком, а Виктор – над другим ящиком, поскольку пытался улучшить свою броню. Уин тоже хотел поработать над ним, так как никогда раньше не имел возможности поработать над такой загадочной штукой. Теперь у него появился шанс. Беннер тоже был очень заинтересован в этом, так как чувствовал, что материнский ящик разгадает многие вещи биологической природы, ведь сам Виктор выжил благодаря материнской ящику. Джон был счастлив видеть все это, так как он наконец-то увидел, что костюмы Железного Человека и Бэтмена в будущем станут более мощными. Он с нетерпением ждал их новых костюмов. Вскоре наступил декабрь, и пришло время выхода следующего фильма Джона. Как всегда, все пришли на премьеру фильма. Никто не хотел пропустить фильм Джона, даже если некоторые из них уже знали историю. Даже Виктор присоединился, зайдя с черного хода. Он еще не хотел показываться на публике. Джон, Тони и все остальные появились как обычно и дали обычное интервью, а поскольку фильм длился около 4 часов, все были в предвкушении просмотра. Единственными, кто не пришел посмотреть фильм, были Баки и Хэл, так как оба были на АА. Джон даже подумал о том, чтобы распространять свои фильмы на АА, так как это будет полезно для распространения его фильмов в огромной вселенной. Все заняли свои места, и фильм начался с того места, где закончился предыдущий фильм «Бэтмен против Супермена». Смерть Супермена. Крик о его смерти вскоре разнесся по всей планете. Это пробудило ящики кубической формы. Один из них находился под наблюдением киборга, которого они видели мельком в предыдущем фильме. Другой ящик находился в Атлантиде, а еще один – в Амазонии. Ящик в Амазонии внезапно засветился. Женщины, защищавшие ящик, вскрикнули, увидев это. Да, как и ожидалось. Это был фильм «Лига справедливости», но не версия Джосса Уидона, а настоящая версия Зака Снайдера. Итак, есть три ящика. У нас их два, сказал Тони, узнав в фильме материнские ящики, над которыми он работал. Фильм продолжался, показывая, как Брюс Уэйн преодолевает скалистые и снежные горы в поисках Аквамена. Артур Карри не был все еще королем Атлантиды, как казалось по картинкам, поэтому люди поняли, что этот фильм произошел до того, как появился фильм про Аквамена. Хотя зрителям это показалось странным, но они не придали этому значения. Брюс Уэйн попросил о помощи, но Артур сразу же отказался, сказав, что не хочет ни во что вмешиваться. Тони и другие посмотрели на Артура, когда это произошло. «Что, я все еще не умею хорошо играть с другими. Это по ошибке я стал королем Атлантиды». Артур защищался. «Типичный пьяница», – прокомментировала Мера. Все засмеялись, когда она это сказала. Фильм продолжался, в нем показывали, как небольшая террористическая группа держит в заложниках детей. Позже чудо-женщина пришла, чтобы спасти их от террористов, но люди понимали, что все это началось из-за отсутствия Супермена. Он был для них богом, а когда боги умирают, это всегда влечет за собой последствия. Сцена сменилась и снова оказалась в Амазонии, куда пришла королева, чтобы осмотреть ящик, который внезапно загорелся после смерти Супермена. Глава 193. Фильм. Часть 1. Глава 193. Фильм. Часть 1. Когда ящик завибрировал и засветился, все воины были наготове со своими луками и мечами. Материнский ящик проснулся, но изменений нет, сказал один из воинов. Материнский ящик спал тысячи лет. Почему он вообще проснулся? Спросила королева. Когда она это сказала, материнский ящик начал вибрировать быстрее и открыл огромный портал. И из этого длинного портала вышла целая армия чудовищ. Тут были всевозможные монстры. Были даже летающие монстры с лазерными пушками. Затем появился огромный гуманоид с рогами, которого зрители видели мельком в фильме «Бэтмен против Супермена». Это был степной волк. Этот степной волк выглядел огромным. Он был куда больше, чем оригинальная версия Лиги Справедливости Джосса. Он выглядел более устрашающе со всеми своими шипастыми доспехами. Так завязался бой, и степной волк выглядел гораздо более сильным, чем ожидали люди. Он убивал тренированных воинов-амазонок, как будто это было пустяком. Все были поражены, увидев этого нового злодея. После сумасшедшей схватки степной волк сбежал, используя материнский ящик, в другое место. Королева решила предупредить Диану, что теперь появился опасный злодей. Зрители почувствовали, что это похоже на войну в Нью-Йорке, так как в том случае пришельцы телепортировались из далекого места во Вселенной, и некоторые даже задались вопросом, не кубический ли ящик ответственен за все, что произошло в Нью-Йорке. Степной волк отправился в отдаленное место и активировал материнский ящик, отправив парадемонов на поиски двух других ящиков. Этот мир присоединится к остальным. Он будет доволен. Он снова увидит мою ценность. Все поняли, что над степным волком есть еще один человек. Тони и другие заинтересовались этим новым человеком, о котором только что было упомянуто, но не спросили. Брюс Уэйн тем временем искал Барри и хотел, чтобы тот присоединился к команде. Барри тоже пришел на фильм. Фьюри уже видел и Виктора, и Барри, прежде чем прийти на фильм. Несмотря на то, что Фиксит сделал их отдельными личностями, Уэйн сделал их личности более скрытыми, чтобы обычные люди не могли до них докопаться. На криптонский корабль напали парадемоны, чтобы найти материнский ящик, но он уже был похищен. Королева амазонок наконец послала Диане предупреждение о готовящемся нападении. Диана отправилась туда, откуда было послано предупреждение, только для того, чтобы разгадать картины войны. Она поняла, что за война приближается. Степной волк вызвал на аудиенцию некоего Десада и снова упомянул о высшем лице. Степной волк попросил у него прощения и хотел вернуться домой, но ему напомнили о предательстве, которое он совершил. «О каком предательстве они говорят?» – спросила Диана. Все были удивлены этим вопросом, потому что думали, что все люди, пришедшие из той вселенной, знают все с самого начала. «Я точно не знаю. Возможно, об узурпации трона. Я не видел их снов, но думаю, что это связано с исчезновением его отца», – сказал Джон, имея в виду Юга Хана, отца Дарксайда. В комиксах Юга Хан был заперт в стене источника на долгие годы. «Я видел записи, когда сидел на троне. Он еще ужаснее», — сказал Брюс Уэйн, вспоминая, как он сидел на троне знаний во время войны с Апокалипсом. Он был более могущественным, чем Дарксайд, и даже Дарксайд боялся своего отца. Джон ничего не сказал об этом, так как сейчас было не время и не место для этого. Фильм продолжался, и наконец Диана отправилась на встречу с Бэтменом, чтобы предупредить о готовящемся новом нападении. Там она наконец рассказала о войне, которая произошла тысячи лет назад. Вскоре сцена сменилась на место битвы, где собралось множество легионов. Зрители увидели зеленых фонарей, амазонок и даже атлантов. Они увидели Яриса, который погиб от руки Дианы, но на этот раз он был на стороне добра. Этот поворот сюжета многим пришелся по душе, этот факт Джон тут же отметил для себя. Наконец, было названо имя того, кто напал в прошлый раз, и того, кто стоял за Степным Волком. Это вызвало у зрителей новое потрясение. Дарксайд наконец-то показал свое лицо. Он выглядел огромным. Приземлившись, он ударился о землю, которая засветилась огромным странным знаком. Это вызвало у зрителей странное чувство, так как удар Дарксайда не должен был произвести такой световой эффект. Диана наконец-то рассказала о материнских ящиках и их силе изменить землю, если собрать их вместе. Легионы Земли и Зеленые Фонари сражались в битве. Они даже смогли увидеть старых богов. Зевс и все остальные сражались в битве. В конце концов им удалось победить Дарксайда и прогнать его. После битвы материнские ящики были спрятаны. Один был отдан людям, другой – атлантам, а третий – амазонкам, который был ранее украден. Брюс и Диана наконец решили привлечь новых людей, чтобы помешать Степному Волку собрать все три ящика вместе. Глава 194. Фильм. Часть 2. Глава 194. Фильм. Часть 2. Брюс решил отправиться за Барри Аллином, а Диана – за Виктором Стоуном. Жизнь Виктора наконец-то была показана. Он был футболистом и попал в аварию. Его мать умерла, а отец, чтобы спасти его, решил использовать материнский ящик, чтобы спасти его. Этим действием он превратил собственного сына в киборга. Зрители почувствовали себя плохо, ведь теперь Виктор никогда не сможет показаться на публике после трансформации. Фильм показал силу Виктора и его контроль над всем, что находится в сети. Брюс наконец нашел Барри и предложил ему присоединиться, на что тот согласился без колебаний, узнав, что он Бэтмен. Диана же смогла встретиться с Виктором, но он дал очень расплывчатые ответы о вступлении в команду. На атлантов было совершено нападение, и их материнский ящик тоже был украден. Поскольку парадимоны не смогли найти ящик людей, они похитили отца Виктора. Из-за этого похищения Виктор пришел на зов ночного фонаря Бэтмена. Виктор смог выяснить детали похищения по схемам и понял, что все похищения ведут в старые доки города. После входа в доки между новой командой и Степным Волком произошла большая драка, а поскольку новая команда никогда не сражалась вместе, пострадали все. Несмотря на то, что это был первый раз, все смогли увидеть скорость Барри и боевое мастерство Виктора. Зрители теперь хотели увидеть их в реальной жизни, поскольку работы Джона всегда означали появление новых героев. «В тебе течет кровь старых богов», сказал Степной Волк Чудо-женщине. «Что это за старые боги?» «Зевс, старый бог?» спросил Бэннер. «Есть старые боги и новые боги. Дарксайд, новый бог. В то время как Зевс был старым богом», сказал Джон. Примечание автора. «Я не совсем уверен, принадлежал ли Зевс к новому бытию, но пока давайте считать его одним из старых богов вселенной ДЦ. А во, даже злое существо, бог!» пораженно воскликнул Стив. «Боги – это просто боги. Они одновременно добрые и злые. Ни один бог не является ни чисто добрым, ни чисто злым. Ну, кроме Дарксайда», – пояснил Джон. «В их вселенной есть боги. А в нашей вселенной тоже есть?» – на этот раз спросил Тони. Лица всех стали суровыми, когда Тони спросил об этом, и посмотрели на Джона. «Да, в этой вселенной есть боги», – сказал Джон. Все вздрогнули, услышав это. У всех были разные выражения. Тони сжал кулаки, решив сделать более мощное оружие, чтобы противостоять богам. Брюс Уэйн и другие имели одинаковое выражение лица. Все они страдали однажды и не хотели страдать снова. У Фьюри был серьезный взгляд, а Бэннер и Стив просто молчали. Пока шел бой, телепортация из материнского ящика открылась, и Степной Волк ушел, затопив доки. Аквамен наконец пришел им на помощь, остановив наводнение. Степной Волк подошел к материнскому ящику, и тут зрители увидели несколько сцен, которые занимали его мысли и которые влияли на работу материнского ящика. «Это здесь, в этом мире», — сказал Степной Волк. Он тут же упал на землю, и в этот момент появился тот же знак, который зрители уже видели в эпизоде, когда впервые пришел Дарксайд. Затем он напрямую обратился к Десаду. «Я принес важные новости. Прежде чем могущественный Дарксайд взошел на трон, он искал во вселенной совершенное оружие, уравнение антижизни, ключ к контролю над всей жизнью и всей волей во всей вселенной. Оно здесь. Я нашел его», — сказал Степной Волк. Узнав об этом, Дарксайд вскоре появился в первый раз. Он приказал Степному Волку захватить землю под ним, а сам он потом придет за великим призом. Виктор и все пришли в пещеру Бэтмена с последним материнским ящиком, где решили оживить Супермена с помощью материнского ящика. Сцена показала, как Лоис Лейн разговаривает с матерью Кларка, но позже выяснилось, что она не была его матерью. Это была другая инопланетянка, которая могла менять форму. Фьюри был ошеломлен, так как подумал, что пришелец похож на Скрулов и даже имеет ту же физиологию. От взгляда Джона не укрылось, что Фьюри был поражен. Но Джон не подал виду и ничего не сказал. Все они отправились на криптонский корабль, чтобы оживить Супермена. Когда Виктор настроился на материнский ящик, он увидел сцены, похожие на сцены будущего. Он увидел, что Чудо-женщина мертва, Аквамен убит. Супермен был жив, но он сам убил Бэтмена. Это всех чрезвычайно напугало, потому что все подумали, что умрут, но потом вспомнили, что Чудо-женщина и другие живы. Но многие испытывали страх, ведь это могло быть их будущее. Супермен ожил, но он был другим и начал нападать на всех, кто его оживил. Люди забыли, насколько силен был Супермен. И этот фильм снова напомнил им об этом, ведь он в одиночку победил всех. В конце Лоис Лейн, которая была неподалеку, пришла остановить его, и Кларк наконец-то вспомнил, кто он такой, и успокоился. Тем временем Степной Волк смог забрать материнский ящик, убив отца Виктора. Его отец пожертвовал собой, чтобы дать всем шанс на продолжение борьбы. Глава 195. Реальность. Глава 195. Реальность. Благодаря самоотверженности отца Виктора, все узнали местонахождение трех материнских ящиков и все отправились остановить Степного Волка. Они напали на него, и завязалась грандиозная драка. Боевые сцены выглядели потрясающе, все свободно использовали все свои силы и способности. Когда Виктор пытался разделить ящики, Супермен наконец пришел им на помощь. Он снова продемонстрировал свою огромную силу и легко победил Степного Волка. Но во время всего этого хаоса три ящика синхронизировались и уничтожили все вокруг. Барри, который должен был помочь в этом, увидел, как все разрушается на его глазах в замедленном темпе. Хорошо, просто нужно двигаться быстрее скорости света. Намного быстрее скорости света. Ты должен нарушить правила, Барри, и ты должен сделать это сейчас. И тогда Флэш сделал то, что никто и представить себе не мог. Он вернулся назад во времени. Люди были поражены тем, что Барри может путешествовать во времени. Некоторые даже вспомнили предыдущий фильм, где был сон Брюса Уэйна. Теперь они думают, что тот человек из сна был похож на Барри Аллена, так что это тоже было путешествие во времени. В конце Степной Волк был убит, когда его голова покатилась к ногам Дарксайда, появившегося из круга телепортаций. Дарксайд размозжил голову Степного Волка, как будто она была пустой. «Готовьте армаду, мы будем использовать старые способы», — сказал Дарксайд. Пока фильм заканчивался, он вдруг вспомнил еще одного супергероя, которого никто не знал. Рейн Чой. Он был атомом во вселенной ДЦ и обладал интеллектом уровня гения. Возможно, Джон мог бы пригласить его и поработать над нано-броней для Брюса Уэйна и Тони Старка. Джон уже решил, что позже привезет его в эту вселенную. На этом фильм закончился, и наступило время посттитров, где показали, что Артур мертв, и даже показали Джокера, где он обвинил Бэтмена в разрушении альтернативных временных линий, поскольку у Бэтмена не хватило духу пожертвовать собой. Бэтмен снова очнулся от сна, как и в предыдущем фильме. Он вышел на улицу и увидел левитирующего гуманоидного пришельца. «Кто ты?» – спросил Брюс. Он не выглядел удивленным, как будто смирился с тем, что на Земле есть инопланетяне. «У меня много имен. Многие называли меня марсианским охотником». И затем он улетел. На этом фильм закончился. «Брюс остановит правительство в поисках уравнения антижизни», – неожиданно сказал Джон в конце. «А, почему? Разве на Земле есть уравнение антижизни?» Со страхом спросил Беннер. «Нет, но на Земле есть другая вещь. Мы не можем позволить себе причинить неприятности этой штуке», — сказал Джон. «Как уравнение антижизни?» — спросил Тони. «Нет, не спрашивая и не позволяя своему любопытству взять верх. Мы недостаточно сильны, чтобы справиться с этим. Даже если вы сделаете сотню доспехов, мы все равно потерпим неудачу. Нам понадобится оружие куда мощнее», — сказал Джон. «Мы все еще не сильны. После всех фонарей и подобных богов среди нас, ты сам, очень мощное оружие. И ты все еще так говоришь?» – спросил Тони. «Да, несмотря на все силы, мы все еще слабы», – с уверенностью сказал Джон. Лица всех стали очень серьезными. Они считали себя очень сильными, но этот фильм заставил их понять, что они ничто в великой схеме событий. Им нужно было стать более сильными и справиться со всеми ситуациями, которые возникнут в будущем. Даже если они не знали, кто враги, они должны были быть достаточно могущественными, чтобы защищаться и давать отпор. «Я скучаю по тем временам, когда единственным монстром был я», — сказал Стив. «Монстры всегда были на земле, капитан. Просто ты их никогда не видел», — ответил Джон. После этого все разошлись по домам. Это был длинный фильм, и все устали. Позже Джон вызовет Рейна и, возможно, даже марсианского охотника. Но он придет позже, так как будет очень полезен во время тайного вторжения. Джон хотел оставить его и Наруто, чтобы разобраться с вторжением позже. На следующий день Джон позвонил Брюсу, чтобы предупредить его о новом человеке по имени Рейн Чой, который в других вселенных был атомом. Брюс понял, что ему нужно делать, устроил ему достойный прием и решил отправить его в свою лабораторию для работы над нанотехнологиями. Джон потратил на него 60 миллионов фанатских ценностей, так как Рейн еще не был супергероем и обладал интеллектом уровня гения. «Следующий год будет странным. Я никогда не позволю Альтрону ожить, так как он легко может стать бессмертным Альтроном. Нельзя позволить ему быть в сети и получить возможность использовать камень разума. Пришло время убить последнюю оставшуюся гидру, а также дело с человеком-муравьем. Лига уже внедрилась в ПМ Technologies. Осталось только убить Даррена Кросса. Если он перейдет в квантовую область, то снова станет переменной. Нельзя позволить ему это сделать. Рейн здесь. Поскольку он атом во многих вселенных, ему будет легче справиться с этим человеком-муравьем. Глава 196. Новая броня. Глава 196. Новая броня. Рейн Чой пришел к нему домой, чтобы спросить о новом мире. Поскольку Эмма была дома, она открыла дверь и была смущена новым лицом, но поняла, что это, должно быть, другой парень из другой вселенной. Рейн Чой. Меня направил сюда Джон Джеймсон, спокойно представился незнакомец. Рейн, ученый из Star Labs, входите, сказала Эмма. Джон, который бездельничал, увидел, что прибыл Рейн. Он пригласил его сесть. Мистер Чой, я думаю, вы уже знаете, где находитесь, сказал Джон. Да, я очень рад получить в свои руки новые технологии этого мира, сказал доктор Чой. Хорошо, пойдемте в дом Бэтмена, сказал Джон. Эмма тоже присоединилась к ним, так как хотела познакомиться с Альфредом. Альфред не ходит в кино, как остальные, так как, по его словам, он уже стар для этого. Они отвезли Бамблби в дом Брюса. Джону было немного жаль Би, и он подумал, что в следующий раз отвезет Би на Марс, чтобы он мог подышать вместе с другими трансформерами. Вскоре они добрались до дома Бэтмена и увидели Дрифта в гараже, где был и Тони. Они все вошли внутрь. Альфред был удивлен, увидев новое лицо, но ничего не сказал, так как понял, что в мир пришел новый человек. Они направились в лабораторию, где Тони и Брюс разговаривали, и пока они шли, у Джона подкосились ноги, потому что он увидел то, чего не ожидал увидеть за всю свою жизнь. Он увидел новые доспехи Бэтмена, которые были помещены за стекло. Что его действительно поразило, так это то, что он видел эти доспехи в комиксах в своей предыдущей жизни. Что скажешь, Джон? Костюмы понравились. Мы с Уином сделали для него несколько костюмов. Подожди, кто этот парень? Это доктор Рейн Чой из Star Labs. Он эксперт в нанотехнологиях. Он может помочь вам обоим сделать нанодоспехи. Это правда. Я действительно помню такого парня из Star Labs. Добро пожаловать в новую вселенную, путешественник, сказал Брюс. Спасибо. Никогда не ожидал увидеть Бэтмена в реальной жизни. Это большая честь, сказал Рейн. Рейн был в восторге от Бэтмена, так как в прошлой жизни он был его большим поклонником. Поскольку все трое были учеными, они вскоре начали говорить о науке, пока Джон рассматривал костюмы, сделанные ими обоими вместе. И тут схема нового костюма на голограммной проекции удивила его еще больше. Этот костюм тоже был знаменитым костюмом Бэтмена. Он рассматривал костюмы вблизи и все еще был поражен, как Брюс до сих пор умудряется делать костюмы из комиксов без всяких ссылок. «Так они тебе нравятся?» – спросил Тони, все еще гордясь собой. «Угадай название доспехов», – спросил Тони, указывая на тонкий костюм с огромными драпировками на спине. Костюм был черного цвета с блестящей поверхностью и красным знаком летучей мыши. Костюм больше походил на костюм рыцаря, чем на костюм Бэтмена, с перчатками и защитными щитками на плечах. «Он называется «Доспехи справедливости», – ответил Джон. «Хм, «Откуда ты знаешь это название?» – спросил Тони. Даже Брюс был ошеломлен, когда Джон произнес это название. Затем Джон указал на другой костюм, который больше походил на стелс-костюм с крыльями в виде горгульи на спине. «Это костюм Бэтмена, а этот костюм называется костюм Хазбет», – сказал Джон, указывая на последний костюм, который выглядел как комбинация костюма для работы в опасных условиях и доспехов Бэтмена. Все были удивлены этим неожиданным названием, включая Эмму. Альфред, который только что пришел с чаем, тоже был поражен. «Откуда ты знаешь все названия?» – пораженно спросил Брюс. «Потому что в других вселенных вы их уже создали. Костюм, над которым вы оба сейчас работаете, называется «Доспехи адской твари». Это, вероятно, второй по силе ваш костюм, способный сражаться против богов. Но я не думаю, что вы сможете сделать настоящую адскую броню, как в оригинале. По крайней мере, не с нынешней рабочей силой. Ты имеешь в виду, что в других вселенных он уже делал такие. А я-то думал, что мы оба создаем шедевры», — посетовал Тони. «Он создавал доспехи не один. Доспехи адской летучей мыши были сделаны всеми членами Лиги Справедливости, чтобы противостоять Дарксайду. Лучше не делать костюм зависимым от метаболизма Брюса. Доспехи адской летучей мыши были мощными, но недолговечными». «Я понимаю», — сказал Брюс. «Вы сказали, что костюм адской летучей мыши был второй по мощности броней. А какой самый мощный доспех когда-либо создавал мастер Уэйн?» — спросил Альфред, которому тоже стало интересно. Джон посмотрел на материнский ящик, который лежал рядом, и сказал: «В одном конкретном случае Брюс сделал броню из того же металла, из которого был сделан материнский ящик. Этот металл называется элемент X. Этот костюм настолько мощный, что он победил всех членов Лиги Справедливости за несколько приемов». Это заявление было столь оглушающим, что все вокруг замолкли на несколько, переваривая услышанное. Глава 197. Совершенно новая идея. Глава 197. Совершенно новая идея. Это потрясающе. Брюс побеждает таких сильных людей. Жаль, что материнские ящики нельзя сломать. По крайней мере, не с нынешней технологией. «Я не могу даже царапину поставить на материнском ящике», — сказал Тони. Рейн, который раньше работал над материнским ящиком в Star Labs, тоже заинтересовался ею и даже хотел поработать над ним. Ему все еще требовалось время, чтобы привыкнуть к новому миру, поэтому Альфред отвел его в гостевую комнату отдохнуть, а Брюс даже предложил ему поработать в лаборатории здесь. Тони тоже заинтересовался нанотехнологиями, так как думал, что сможет использовать эту технологию и в броне. Джон, прислушивавшийся к разговору, был поражен тем, как быстро они адаптировались друг к другу и увлеклись научной беседой. «Наверное, так бывает, когда у всех людей интеллект на уровне гения. Я сейчас уйду. Дайте мистеру Чою лабораторию или даже место в корпорации Умбрелла. Пусть у него будет все необходимое для работы», — сказал Джон, прежде чем уйти. Затем Джон и Эмма отправились на свидание, как они и решили ранее. Они пошли в шикарный ресторан, и вдруг Джон увидел человека в инвалидном кресле, который ел в ресторане. Сам Джон почувствовал грусть, глядя на него. Эмма, увидевшая это, тоже смогла понять, что чувствует Джон. Джон всегда был добрым и старался помогать людям всеми своими компаниями и благотворительными организациями, но даже Джон не мог спасти всех. «Ты не можешь спасти всех, Джон. Ты делал все, чтобы дать людям лучшее будущее. Ты уже многое им дал», — мягко сказала Эмма. «Я знаю. Просто если бы существовал какой-нибудь мир, который мог бы решить проблемы. Подожди, есть один мир, который имеет более высокие медицинские технологии», — сказал Джон. «Эмма, иногда я могу принести вещи, принадлежащие другому миру, в свой, если я достаточно сконцентрируюсь. Для этого есть один мир». Джона вдруг осенило, и он понял, что может помочь обычным людям на Земле получить новую медицинскую технологию, которая непременно окажет большее влияние на технологии лечения людей. Даже если это и не поможет ему в накоплении фанатских ценностей, так как их ему приносят фанаты фильмов, а не фанаты реальных персонажей и вещей. По крайней мере, он сможет оказать влияние и сделать доброе дело для людей. Скоро должен был появиться его план по созданию нового мира, и ему нужно было оказать как можно больше влияния на людей. «Ты серьезно? У тебя тоже есть такая сила? Это так здорово! Только не напрягайся, принося то, что может навредить тебе», — заботливо сказала Эмма. Она была невероятно счастлива, и ее глаза сияли. «Все будет хорошо. С новой технологией корпорация Umbrella будет расти еще быстрее, сказал Джон, продолжая ужинать с Эммой. После всего этого Джон вернулся домой вместе с ней. Он был очень рад неожиданной новой идее, которая осенила его сегодня. На следующий день Джон отправился в Дисней, чтобы обсудить два новых фильма на следующий год. Один из них будет фильмом DC, а другой – фильмом, из которого он хотел взять медицинскую технологию. Фильм «Лига справедливости» стал хитом, так как люди думали, что он основан на нападении на Нью-Йорк, и поэтому он понравился подавляющему большинству зрителей. Дисней была компанией с миллиардными оборотами. Несмотря на то, что они снимали фильмы, созданные по другим историям, кроме истории Джона, огромная часть доходов поступала от работ Джона. Джон дал новый сценарий Бобу и новый сценарий Кевину. Теперь Джон хотел сделать два мини-анимационных сериала по Лиге Справедливости, основанных на очень старом сериале из его прошлой жизни. Лига Справедливости без границ и Лига Справедливости. Эти сериалы были старыми, но в них было так много супергероев, что Джон мог легко извлечь их позже, когда захочет. Это стало бы еще одним мощным толчком для него в будущем. Джон в очередной раз запросил систему отчитаться о накопленных CF. День. Общее число накопленных фанатских ценностей – 9,5 миллиарда. Аво. Такие высокие показатели фанатов. Думаю, мои фильмы и работы хорошо принимаются в Асгарде и Новой Империи. Лекс прекрасно справляется с этим. Отличный рост. Теперь это почти 4 миллиарда фанатских ценностей в год. Это просто превосходно. Жаль, что у меня пока нет полного контроля над всеми сферами на Земле, чтобы создать другой мир. Этот год будет масштабным для моего влияния здесь. Вскоре наступил январь, и Эмме пора было уезжать. Отец Джона знал, что его девушка была космическим полицейским. Он не мог не гордиться этим. Его отец и Вэл пришли проводить ее, когда она улетела. «Сынок, тебе лучше быть таким же сильным, как она. Я знаю, что у тебя есть некоторые способности, которые ты никогда не показывал, но лучше бы они были такими же сильными, как у нее», — сказал Джеймсон. «Папа, я уже более могущественный, чем она», — сказал Джон с улыбкой. Глава 198. Рука. Часть 1. Глава 198. Рука. Часть 1. «Ты уверен в этом?» — скептически спросил Джеймсон. «Конечно, уверен. Папа, как поживает твоя компания?» Вместо этого спросил Джон. «Все отлично. Благодаря эксклюзивной информации от тебя, газеты и онлайн-газеты продаются по отличной цене. Скоро мы запустим новостные каналы», — сказал его отец. «Это здорово. Только не будьте суровы к супергероям в новостях», — сказал Джон. «Мой сын — супергерой. Почему я буду суров к ним?» — спросил Джеймсон. «Потому что тебя плохо принимают в других вселенных из-за твоей постоянной критики в адрес супергероев. Многим супергероям ты не нравишься», — сказал Джон. «Что, мои другие версии в вашей так называемой мультивселенной не очень хороши? Мне нужно выгнать их всех», — прорычал Джеймсон. Джон был рад видеть изменения в своем отце. Его отец действительно не очень хорошо относился к Человеку-пауку и другим героям комиксов, и это даже было показано в первых фильмах о Человеке-пауке. Джон и его отец поговорили еще немного. Его отцу было очень интересно узнать о других его версиях, поэтому Джону пришлось объяснить отцу об этом. Джон даже рассказал о своей собственной версии других вселенных, где он был астронавтом и даже супергероем в одной из вселенных. После этого его отец ушел, а Джон отправился на работу в Дисней, так как ему нужно было пройтись по всем делам. И он даже подумал пойти в офис Umbrella, чтобы посмотреть, как идут дела в компании. Таким образом, Джон проводил весь день за работой. Вечером, когда Джон лег спать, он вдруг вспомнил, что собираются прийти все члены Руки. Джона интересовал труп дракона. Джон мог использовать его для исследований, а позже отдать его своим магическим призывателям. Геральт следил за Нобу, который мог привести его ко всем членам Руки. Благодаря Лиге у Геральта появились глаза внутри Руки, так как Джон приказал Расу помочь Геральту. Все члены Руки должны были прийти через неделю и провести встречу в секретном месте. Поскольку история развивалась не так, как предполагалось, Электра так и не вернулась в жизнь Мэтта, а была поймана рукой, чтобы полностью превратить ее в черное небо. Встреча стала бы ритуалом ее трансформации, таким образом, была бы использована рукой в качестве оружия. Позже члены группы отправятся за трупом дракона, чтобы получить больше жизненной силы и продолжать жить тысячи лет. Вскоре наступила дата встречи. Геральт позвонил Мэтту, так как тот был ему нужен, поскольку в деле участвовал Электро. Они подошли к тайному месту, где должна была состояться встреча, и, что неудивительно, она проходила в здании, которое находилось над трупом дракона. «Ты их слышишь?» – спросил Геральт у Мэтта, так как у того был суперслух. «Да, двое из них пришли. Ты уверен, что мадам Гая обладает сверхспособностями?» – спросил Мэтт, так как он уже видел мадам Гая на улицах. Это была пожилая женщина, которая ходила с костылем. Она старый монстр и самый могущественный. «Я уже чувствую это», – сказал Геральт под маской. Они разговаривали, пока все члены пришли на встречу со связанной Электрой. Мэтт, который мог слышать ее, сжал кулаки в гневе. Он уже знал о ее похищении, но Геральт остановил его от каких-либо действий. «Ты сказал, что у тебя есть друзья, которые помогут нам разобраться с недочеловеками?» – спросил Мэтт. «Да, они уже здесь. Разве ты их не слышишь?» – сказал Геральт. Мэтт, сосредоточившийся на встрече, не заметил, что рядом было так много скрытых людей. Джон поместил Лигу в отдельное измерение в Гималаях, но из-за постоянного расширения их деятельности в последнее время они проникли во многие места. Раз контролировали все, и с тех пор, как Джон попросил их пощадить невинных, они были молчаливой силой правосудия в подземном мире. «Давайте атаковать», — сказал Мэтт, не в силах больше ждать, так как все уже прибыли. «Да, пошли», — сказал Геральт. И тут же все члены Лиги и эти двое побежали внутрь здания. Геральт уже сообщил в щит, что будет бой, поэтому их не стали беспокоить. Члены Лиги напали на охранников, находившихся в здании. Охранники были ошеломлены внезапным появлением стольких людей из окружения. Еще больше их удивило то, что в их собственных рядах были предатели. Это привело к хаосу среди всех ниндзя охраны. Мэтт и Геральт бежали к главному месту, где у них была встреча. Это была главная причина, по которой они оказались здесь. Они наткнулись на огромную дверь, которая была закрыта, и было очевидно, что за дверью находились члены Руки. Геральт ничего не ответил и сразу же использовал арт на двери. Огромная телекинетическая сила взорвала дверь и даже сломала ее сбоку. Все члены Руки были готовы к бою, так как слышали изнутри, что на них напали. Как только дверь распахнулась, Нобу, у которого был меч, замахнулся им на первого появившегося человека. Нобу был уверен, что при таком движении первый вошедший умрет, так как это была подлая атака. Но меч отскочил назад, ударившись о невидимую броню человека. Отскок был настолько сильным, что его рука не смогла удержать меч. Глава 199. Рука. Часть 2. Глава 199. Рука. Часть 2. «Хороший у тебя прием для нас, Нобу», — сказал Геральт, глядя на того, кто стоял сбоку. Затем он перевел взгляд на других участников, которые были готовы. Остальные члены были удивлены тем, что меч Нобу даже не задел его, в то время как меч был отброшен на несколько метров. «Кто ты?» – спросил Александра. «Я, никто, я всего лишь наемник, очищающий мир от монстров», – ответил Геральт и бросился к ним. Мэтт тоже бросился в атаку, но у него была четкая цель. Она была связана, и Мэтт побежал к ней, защищаясь. Геральт тоже помог ему. Все остальные члены Руки напали, и для этого нападения Геральт захватил свой железный меч. Поэтому все остальные должны были быть осторожны против него. Мадам Гая, заметив, что Мэтт приближается к Электре, использовала свою ци, чтобы отбросить Мэтта, но в этот момент Геральт использовал арт, чтобы остановить ее атаку. Его арт был настолько силен, что отбросил всех членов Руки. Мэтт освободился от них и направился к Электре, чтобы освободить ее. «Ты из Кунлуня?» – спросила мадам Гая, решив, что Геральт использует ци. Геральт ничего не ответил на это и снова начал атаковать. На этот раз он использовал Игни на Нобу, который пытался встать. Игни, будучи магическим огнем, не смог остановить его или уклониться от него. Нобу сгорел заживо, крича от боли. Остальным членам клуба стало страшно, ведь впервые один из пяти членов клуба умер. Они знали, что теперь им придется сражаться. Снаружи стояла полная тишина, что означало, что люди, напавшие на охранников Руки, уже уничтожили всех. «Кто вы такие? Почему вы нападаете на нас?» — снова спросил Александра. «Геральт, а насчет нападения на вас, я получил контракт на то, чтобы убить всех членов и забрать труп под зданием», — сказал Геральт, замахнувшись мечом на Бакута. Затем Геральт использовал знак Акси на Суаванди. Суаванди начал нападать на своих же членов. Поскольку никто не был готов к этому, он смертельно ранил Александру. Затем Геральт приступил к убийству Гая, так как она была еще слаба после боя. Он просто отрубил ей голову. Теперь осталось только 3 члена. Стоп, остановитесь. Мы сдаемся. Мы можем отдать вам труп дракона, сказала Александра, увидев, что Электра тоже вступила в бой. Один Геральт довел их до отчаяния, а теперь к ним добавились Мэтт и Электра. Это была верная смерть. Геральт, мы можем взять их под стражу и отвести в щит? С сомнением спросил Мэтт. Секреты, которыми они владеют, очень опасны. В щите они могут попасть в чужие руки. Ты же не хочешь, чтобы это случилось сейчас, не так ли? Сказал Геральт. Мэтт, они, зло. Мы не можем их отпустить. Я знаю, что тебе не нравится убивать, но они были ответственны за 1000 смертей в течение последних сотен лет, сказал Электра. Мэтт знал историю о них от Геральта и знал, что слова Электры были правдой. Геральт не колебался даже доли секунды. Он не стал продолжать спор и мгновенно напал на остальных троих. Электра тоже последовала за ним. Несмотря на то, что к ним присоединился Мэтт, он не нанес никому смертельных ранений. Через несколько минут все трое были убиты. Известные члены Руки, люди, предавшие Кунь-Луня, наконец, погибли от рук людей, о которых они не имели ни малейшего представления. Члены Лиги, наблюдавшие за всем этим, пришли, чтобы забрать трупы с собой. Они не хотели, чтобы щит получил в свои руки членов Руки. Джон специально попросил об этом. Несмотря на то, что щит был в его руках, он все еще не доверял им полностью. «Вы знаете, что вам нужно делать?» – обратился Геральт к одному из членов Лиги. «Да», – сказал член Лиги тихим тоном. Им было приказано забрать труп дракона для исследования. Глава 200. Новые люди. Глава 200. Новые люди. Для исследования трупа дракона Джон специально вызвал несколько человек. Это были люди, которые разбирались в магии и алхимии. Они были бы идеальными людьми для работы над трупом дракона.